Анштык у него пополам. Ха, уже кликуши по церквам вызывают нечисть. Да чего доброго ждать? Нашу русскую землю затоптали немцы. И веру-то Христову хотят под пету. Привезли сюда сотни-две монахов и монахинь. Собирается на больше их расстригать. Дескать, не по его крещены. Вытье такое, хоть беги вон из Питера. Немец немцу рознь. Из них бывают добрые люди. Вот недалеко ходить. Племянник комиссара, Густа Иванович. Даром, что креста не носит. Тот-то простота, тот-то душа ангельская. Не забыть мне вовеки его милости. С того со безвременья, как полоскали тебя кошками. А надглядывать засекутся и было приказано Густу Иванычу? Помню. Только что ударил тебя раз заплечный, а у него сердечушки, слезы в два ручья. Видел я сам. Сунул он живодеру серебряный. И по мне словно мушки стали летать. Зато душу свою для него выворочу. А мы вот и крещеные. Да что делаем? Сбываем людей, будто комаров. Да и погребаем тела христианские без попа и молитвы. Ох-ох-ох, неволя. Хоть раз запряг бы в нее самого хаварита и взмылил бы его, как давеча хохла. Что, братенька, был ли на обливанце нашем крест? Еще и ладанка. Так он под ног дьяволу не попадет. Один из мужиков, в которых мы узнаем конюхов Берона, перекрестился и сказал: «Помяни, Господи, раба твоего во царствии своем!» Другой сделал то же, после чего оба вздохнули и замолкли. Они уж съехали на Неву. Во многих местах по реке сделаны были проруби, которые от колыхания воды казались живыми пастями, движущимися, как бы готовясь поглотить жертвы к ним привозимые. «Экой погост!» — произнес один из конюхов, стараясь попасть духом на веселый лад. «Не надо б накопать могилок! Поделали, добрые люди, про всякий обиход на весь приход!» «Ну, матушка, не вам! Кормишь ты нас добрыми сигами, да мы не уреживаем пускать в тебя долгоперых ершей!» Тут правивший лошадью остановил ее у ближнего проруба. «Не кстати тешится, Агафоныч», — сказал другой, слезая сзади дровней. «Вот это крас...» «Да что за чудо! Посмотри-ка по набережной! Сердце так и упало! Словно сани летят! Не погонили? Вот уж спускаются на реку. Эка небывальщина! Не послал ли сам приглядеть за нами? Поскорей бы концы в воду! У меня и руки отнялись! О, трус! Подержи коня, а я спущу мертвеца с дровень, да возьмусь за дубинку. Нечего зевать!» Между тем, как эти слова приводились в исполнение, сани въехали на Неву и стали шагах в 50 от конюхов. Из этих саней выползло что-то маленькое, похожее на человека и обезьяну. Но вдруг малютка вырос на несколько аршин. Гигант начал отмеривать реку огромными саженными шагами. При этом появлении наши конюхи, ни живы, ни мертвы, бросились на дровни, взвизгнули и были таковы. Великан, потеряв их из виду, опять сделался крошкою. К нему присоединился кто-то, вышедший вслед за ним из саней. Свет месяца осветил лицо араба Волынского.